Вечером мне надо было готовиться к политинформации. Как раз шла передача про то, как американские империалисты пытаются сорвать Олимпиаду в Москве, а люди доброй воли им не дают этого сделать. Но я никак не мог сосредоточиться. Сидел и думал про Женьку. Он, конечно, не прав, но все равно на душе было противно. В конце концов я осознал, что ничего не понимаю из рассказа диктора, и выключил телевизор. К ужину придет папа, принесет правду и советскую Белоруссию. Перепишу оттуда. Я позвонил Женьке, но трубку подняла бабушка. «Он уже второй час где-то бегает. Ты ему скажи, Витенька». Голос у Женькиной бабушки был скрипучий, но приятный. «Чтобы он шел домой. Я волнуюсь, скоро стемнеет». Я наскоро пообещал и побежал во двор. То, что пришлось говорить с виновницей всей этой истории, расстроило меня еще больше. Бабушка, конечно, старенькая, лет 50, а то и все 70, но это ее не оправдывает. Нельзя так подводить родного внука. Архипыча я пошел искать на нашей груши, той, что возле трансформаторной будки. Даже листьев на ней еще не было, но на дереве так здорово сидеть и болтать ногами. Ветки густые, ты всех видишь, а тебя никто. «Женька!» — крикнул я, подходя. «Слазь, поговорить надо!» С груши послышалось хихиканье. Пришлось лезть самому. Архипыч сидел на самой верхушке, куда я всегда боялся долазить. Когда я был маленьким, еще во втором классе, я навернулся с самой нижней ветки этой груши, и с тех пор жутко боюсь высоты. Сейчас тоже не полез наверх, устроился на любимой ветке в самом центре дерева. Ветка была толстая, надежная и изгибалась очень удобно, как спинка кресла. «Чего молчишь?» — сердито спросил я. «Молчит, хихикает». «Здорово, Тарас!» — отозвался Женька. Тарасом звал меня только он, по имени украинского писателя. Мы его еще не проходили, но Женька прочитал половину домашней библиотеки, в том числе этого Тараса Шевченко. Причем читал бессистемно, все подряд, что под руку попадется. Я так не мог. Я читал книги строго по порядку. Пытался даже большую советскую энциклопедию освоить, но сломался на втором томе. Слишком много незнакомых слов оказалось. Зато Пушкина прочитал всего. От первого тома до последнего. Сейчас начал Гоголя. Обычно мне нравилось, когда Женька звал меня Тарасом. Но сегодня я почему-то обиделся. «Я не Тарас, я Виктор». «Ты чего?» Синичка. 11 апреля 2018 года. Следующий день прошел в кошмаре. На форуме творилось что-то невообразимое. Сканировались и скачивались разные экзаменационные билеты чуть ли не 20-летней давности. Ответы к ним, а толку? Вызывает меня историк. «Воробьева к доске». «Куда?» «К доске. А ты что думала? А на экзамене как ты отвечать будешь?» Я встала и пошла к доске. Жуть, как мне было страшно. «Телефон положи». «Что?» Только тут я обратила внимание, что сжимаю в руке комик, как спасательный круг. «Положи, положи», — сказал историк. «Он тебе не понадобится». Я оставила комик на парте и поняла, что чувствую себя раздетой. Стою одна, на меня смотрит класс. «Кто эти люди? Что я о них знаю?» «Ну давайте, не билет», — говорит историк. «Что?» У меня от ужаса во рту пересохло. Смотрю, а у него на столе бумажки какие-то разложены. Я вытянула первую попавшуюся, прочитала вопросы. «Ну, рассказывай». И тут я поняла, что никогда в жизни не сдам этот экзамен. Я помню параграф учебника, я помню вопросы в конце, я помню, мы на компах самостоялку делали. И помню, что в первом вопросе правильный ответ первый, а третий вопрос самый сложный. И там правильного ответа нет. Нужно было поставить галочку в клеточке «нет верного ответа». Но я вообще не помню, о чем там речь. Что-то про греков, что-то про Геракла. Он был крутой. Все. Я беспомощно смотрела на учителя. Учитель выжидающе смотрел на меня. В классе стояла тишина. Такая, как в наушниках, когда ничего не играет. мертвая ватная тишина. Я попятилась к доске. Мне очень захотелось сейчас сказаться больной, упасть в обморок, забиться в судорогах. Но я отстояла молча еще пару минут. Историк жалился. «Ладно, давай сделаем так. Ты сейчас возьмешь учебник и прочитаешь пункт параграфа, а потом перескажешь, хорошо?» Я кивнула и на несгибающихся ногах потащилась за учебником. Прочитала. В голове не отложилось ничего. Я все время думала о том, что мне сейчас придется опять идти к доске и стоять перед лицом всего класса. Хотелось плакать. Историк еще раз жалился и попросил меня просто прочитать параграф вслух. Прочла хриплым шепотом, все время сбиваясь. Бедный историк аж вспотел, пока я дочитала, а я совсем из сил выбилась. Я замолчала, в классе повисла тишина. Историк прокашлялся и сказал: «Так, все еще хуже, чем я думал. Но экзамен вам сдавать все равно придется. На положительную оценку вам нужно сказать буквально 10 связанных предложений. Неужели это так сложно?» Класс молчал. «Но вы же общаетесь между собой как-то, разговариваете». И тут раздался робкий голос задней парты. «Мы не разговариваем, мы пишем». Все обернулись назад. Голос подал мелкий пацанчик, кажется, его зовут Дима. Он такой тихий, что его и не замечал никто до этой реплики. «Пишете?» — переспросил историк. «Ну так представь себе, что пишешь, и говори. Давай, попробуй. Расскажи нам про культуру Древней Греции». Дима встал и тихо начал. «У древних греков была хорошо развита культура. Они любили музыку, у них еще был Орфей, он пел». Историк страдальчески закатил глаза. «Ну, это, конечно, лучше, чем просто молчать, но почему такие паузы между предложениями?» Дима насупился и прошептал: «Там смайлики». «Что?» — обалдел историк. «Смайлики там. Вы же сказали говорить, как пишешь. Вот я их и пропускаю». Историк схватился за голову. «Да, все неплохо, все очень плохо. Так, запоминайте домашнее задание. Взять любой отрывок из учебника и внятно пересказать его родителям. Понятно? Ваши родители должны еще помнить, как это делается, и читать вслух 5 страниц каждый вечер». Тут прозвенел звонок. «Все», — сказал измученный историк, — «все свободны.